Глава 27. Таир. «Привет», — проговорила я, входя в гостиную, где сидела Света и что-то смотрела по телевизору. Я подошел ближе к жене и поцеловал ее в макушку. «Привет. Ты сегодня рано». «Да, закончили с проектом раньше времени. Накормишь меня?» «Конечно. Иди вымой руки и приходи на кухню». Молча кивнув, я пошел выполнять просьбу жены. Когда вошел на кухню, то на столе уже стоял ароматный стейк с картошкой и овощной нарезкой. «Пахнет вкусно!» Я сел во главе стола, а жена расположилась напротив меня. Света была явно в настроении. Она улыбалась и довольно на меня косилась. Вообще, жена с этой беременностью очень изменилась. Все истерики, которые она закатывала раньше, как и все ее недовольство, словно рукой сняла. Она стала спокойная, уравновешенная. Я бы сказал, как тогда, когда мы только познакомились. Такое она мне определенно нравилась больше. «А ты почему не ешь?» «Не хочу, я недавно поела». «Как твои дела?» Я бросил быстрый взгляд на Свету. «Дела хорошо. У врача сегодня была. Он сказал, что беременность протекает хорошо». «Рад это слышать». Жена снова мне улыбнулась, но вот ее взгляд, будто бы она что-то ждала от меня. Но так и не дождавшись, она встала со стула и сказала, что пойдет дальше смотреть свою телепередачу. Я молча кивнул и продолжил ужин. Меня определенно что-то беспокоило, но что именно? Я даже на секунду предположил, что и до нее добрались те, кто мне присылал фотографии. Но она бы сказала... Света не из тех, кто будет молчать, тем более в ее положении. После ужина я принял душ и пошел к себе в кабинет. Нужно было еще доделать кое-какую работу. Но стоило мне опуститься в кресло, как телефон взорвался трелью. «Слушаю». Я быстро ответил на звонок. «Таир, ты где?» «Дома, а что?» «Оксану отравили. Она сейчас в больнице, но шансы выжить малы». Ахмед говорил быстро и четко. От его слов меня словно под дых ударили. В голове образовался вакуум, а в легких стало не хватать воздуха. «Таир!» «Кто это сделал?» — прохрипел я, чувствуя, как злость заполняет меня. «Я готов разорвать голыми руками того, кто это сделал!» В голову пришло осознание, что она может и не выжить. И тут же стало еще хуже. Знать, что она в другой стране, — это одно, а то, что ее теперь нет в живых, — совсем другое. «Ты?» — чуть тише проговорил Ахмед и замолчал. «Что?» «По словам Гали и по записке, которую прислали с вином, это был ты». Я прикрыл глаза и застонал в голос. «Какая тварь посмела это сделать?» «Напиши адрес больницы, я сейчас приеду». «Хорошо». Сбросив вызов, я так резко встал со стула, что тот отлетел к стене, сильно об нее ударяясь и падая на пол. Натянув на себя одежду и взяв ключи от машины, не говоря ни слова Свете, я вышел из дома и поехал по адресу, который мне прислал Ахмед. Со Светой объяснюсь потом. Не думаю, что она будет в восторге от того, что я уезжаю посреди ночи. Но и сидеть на месте я не могу. Когда подъехал к больнице, то заметил там машину полиции. «Таир!» — окликнул меня Ахмед у входа в здание. «Как она?» «Ничего хорошего. Я пришел в тот момент, когда ей только плохо стало. Хорошо, что Галина не стала пить это вино». Ахмед выглядел уставшим и обеспокоенным. Мы в разные передряги попадали. Но чтобы он был настолько взволнованным, видел первый раз. «Нормально, расскажи, что случилось». «Да хер его знает». Он достал пачку сигарет из кармана и протянул мне. Закурив, он снова заговорил. По словам Галины, пришел курьер, отдал пакет с бутылкой вина и запиской с извинениями, которая была подписана твоим именем. Галя не стала пить вино, она там что-то другое пила, а Оксана решила попробовать. И вот когда она выпила практически весь стакан, ей стало плохо. В тот момент пришел я. Они наряжали елку у Оксаны и устроили посиделки. Дверь была открыта, и я сразу же пошел к ним. Увидел, как она начала задыхаться и вызвал скорую. Узнав, что это отравление, медики сообщили в полицию. И вот. Ахмед махнул рукой на машину, в которой сидели двое мужчин в форме. А что с запиской? Она у них? Нет. Я ее сразу же забрал и сказал Гале, чтобы она опустила в рассказе, от кого. Я знакомому эксперту отвезу записку, пусть посмотрит. Может, следы пальцев остались. Хотя навряд ли. Ахмед сильнее затянулся сигаретой и выпустил густой дым изо рта. «А Катя где? Она все видела?» «К сожалению, да. Она сейчас у Гали. Она еле смогла успокоить девчонок». Ахмед на секунду замолчал, а затем посмотрел на друга. «Таир, нам нужно срочно найти эту падлу. Я даже представить не могу, если бы и Галя выпила это вино». Тот опустил голову и покачал ею. «А если бы он не только вино прислал? И дети бы это съели?» «Ты думаешь, я сам этого не хочу?» Мой голос сорвался на крик. «Под угрозой сейчас каждый, кто знаком со мной. А я сделать ничего не могу. Я всех проверил, но никто из тех, кто в ближнем круге, не может быть крысой. Да я даже Свету проверил. Ты представляешь, до чего я дошел? Жену, сука, свою стал подозревать!» Докурив, я швырнул сигарету в урну. «Катя сейчас может пожить у Гали?» «Да, я думаю, да. Но днем все равно нужно будет с ней сидеть няня. У Гали работа». «Хорошо. Позвони Алевтине и введи в курс дела. Пусть будет осторожнее. Неизвестно, что еще может произойти. А сейчас мне нужно к ней». «Нет, тебя не пустят. Никого не пускают. Я уже говорил с главврачом, она в реанимации. Как только что-то изменится, они сообщат. Я оставил свой номер, твой не стал». Домой я уже вернулся поздно. Свет спала, а у меня сна не было ни в одном глазу. Закрывшись в своем кабинете, я стал думать, искать, размышлять, кто бы это мог быть. Я чувствовал, что ответ лежит где-то на поверхности, но я не могу за него ухватиться. Я просидел практически до самого утра, пока меня не потревожил писк пришедшего СМС на телефон, которое я тут же прочитал. «Неизвестный, как ты себя чувствуешь, когда на твоих глазах умирают те, кто тебе дорог, а ты ничего не можешь с этим сделать?» «Таир, кто ты? Что тебе нужно? Денег? Ты скажи сколько, только оставь моих близких, они здесь ни при чем!» «Неизвестный, денег? Нет. Мне не нужны деньги. Я хочу посмотреть, как ты изводишь себя. Мне нравится смотреть на твое лицо, когда ты теряешь то, что тебе дорого. Я хочу, чтобы ты знал, что это такое, когда у тебя ничего нет, когда твоя жизнь рушится по щелчку пальцев кого-то другого, а ты не можешь ничего сделать. Таир, кто бы ты ни был, я тебя все равно найду и разорву собственными руками». Незнакомец. «Нет, не найдешь. Я настолько близко, что ты меня даже не видишь». Это было последнее СМС, к которому прилагалась фотография. Я тут же ее открыл и не поверил собственным глазам. Со всех ног я бросился в свою спальню. От хлопка двери Света тут же подпрыгнула на кровати. «Таир!» — вскрикнула жена. «Ты что творишь?» Я осмотрел комнату, но ничего, никого не было. Но фотография спящей жены была сделана несколько минут назад. Я схожу с ума. Снова посмотрел на телефон и дату на снимке, но там ничего не изменилось. На включенном дисплее было фото спящей жены. Как? В доме никого не было. Вокруг охрана, и она не смогла бы пропустить никого. И тут до меня дошло. Я примерно сравнил, откуда могли быть сделаны снимки, и стал осматривать спальню. «Таир, ты меня пугаешь!» Света забралась к изголовью кровати и натянула на себя одеяло, но я ее не замечал. Жена что-то кричала мне, но я продолжал искать. Я искал камеру, с помощью которой могла производиться съемка, и нашел. Небольшая скрытая мини-камера была встроена в косяк входной двери. Если не присматриваться хорошенько, то ее невозможно заметить. Выдернув ее оттуда, я бросил камеру на пол, разбивая ее. «Что это?» Уже совсем рядом проговорила Света, и я поднял голову на перепуганную жену. «Прости, я тебя напугал». «Таир, что это?» «Это камера. Кто-то установил ее в комнате». «Что?» Света смотрела на меня шокированными глазами, в которых зарождался страх. «Это что, они видели нас?» Я только молчал и смотрел. Еще немного, и у жены начнется истерика. «Таир, они добрались и до нашей спальни?» Первые капли слез скатились по ее щекам. «Сегодня проверят дом на наличие еще каких-нибудь камер и прослушек», — тихо проговорил я, но внутри меня уже ликовал демон, который желал вырваться наружу. Первый раз в жизни я был напуган. Этот кто-то, кого я не могу поймать уже не первый год, забрался в мой дом, молча установил камеру в спальне и вышел. Сегодня же поменяю всю охрану. «Таир, кто эти люди?» «Если бы я только знал...» Ладонью потер лицо. Света, не говоря мне больше ни слова, ушла в ванную комнату. И, воспользовавшись свободным временем, я вызвал Ахмеда и ребят, чтобы они проверили мой дом и все офисы. К обеду в доме было найдено еще две камеры. Одна в моем кабинете и одна на входе в дом. Кроме камер были и прослушки, которых было насчитано тоже три штуки. И две из них было в моем кабинете. Проверил все видео с камер, никто чужой не заходил и не выходил. У меня даже все предположительные слепые зоны просматриваемые, но ничего. Всю охрану я, естественно, тоже заменил. А вот в офисах камеры прослушек не было, но от этого легче все равно не стало.